Алло. Алло. Да, так, а мне нужен Александр. Я вас слушаю. Александр, значит, из-за того, что вы пропустили уже 2 дня работы, значит, вы не вышли на нее, да? Из-за того, что вы регулярно бухаете, и, судя по всему, по нашим данным, долбитесь в очко, мы, скорее всего, вас уволим, потому что... Какое очко? Какое? Ну, вот там сказали, значит, принесли фотографии, где, значит, вы в состоянии алкогольного опьянения долбитесь со своим другом в очко. Вот, в принципе, руководство... Нет, алкогольное опьянение, мы сегодня отработали, годились. Какое алкогольное опьянение? Значит, послушайте меня, Александр. Значит, нам нужны квалифицированные работники, а не жопотрахи и алкоголики. Поэтому... Я нормально сегодня вышел, я просто уезжал на дачу, там крыша прохудилась. Прохудилась крыша? А очко у вас не прохудилось, Александр? Потому что... Какое фотографии... очко? Ваше очко, заднее которое, шоколадный глазик. Потому что фотографии, которые к нам поступили, говорят об обратном. Это что, сами книжки, что ли? Еще раз? Это у вас что, какое очко долбите? Сам книжки, что там неправильно, не пойму никак. Я не знаю, куда вы там и в какое очко долбите, сколько у вас всего очков. Я звоню вам для того, чтобы уведомить вас, Александр, что руководство не потерпит настолько неквалифицированных, а главное, педагогических работников. Как вы педагогические придумали? Откуда все взяли? Никто ничего не придумал. У нас есть тому доказательство. Это Анастасия. И я вас уведомляю. Вообще не понимаю, ты раз послышишь. Значит, вы меня послушайте, пожалуйста, не перебивайте, Александр. Это ваш же интерес. Так это я с кем вообще разговариваю? Что мои действия даже какие? Ваши действия следующие. Значит, необходимо. А? У вас бритое очко? Очко у вас бритое или нет? Ну, есть что дальше. Вот, значит, у нас мы вызовем специального очковрача, и он сделает осмотр, когда у вас последний раз был... мужской половой хуй. И значит, если у вас... Что вы придумали? С какого пола? Я же еще умею даже не прикидываю такого. Ну, это вы уже врачу нашему расскажете. Значит, будет медосмотр. Какого? И медосмотр все вашего? Покажет. Какого вашего врача? Специально врача анолога вызвали, значит, он сделает осмотр ануса и вынесет свое решение. На основании этого решения мы и будем принимать уже решение об вашем увольнении или неувольнении. А с кем я разговариваю вообще? Подскажи, пожалуйста. Со мной ты разговариваешь, Александр, со мной. Так вот. С кем со мной? Я не пойму. Скажи, что я не уже, я уже представилась. Если ты в пьяном угаре и не понимаешь, о чем я говорю, то я не собираюсь... Какой пьяный угар? Я пришел домой на 12 часов, 11 работал. Я не знаю, что ты делаешь. Меня это вообще не волнует. Я тебе позвонила, чтобы тебя уведомить о том... Что, значит, в понедельник, да? В понедельник будет у нас, значит, проктолог, вот. Пойдешь на прием, он, значит, посмотрит, кто там куда тебе залазил, какие размеры и так далее, вот. И почему ты такой гомоед? Если, конечно же, он скажет, что ты не пидор, хотя в этом я сильно сомневаюсь, человек, который 2 дня уже работает, пропускает... Я говорю вам от работы с 9 до 11. С 9 до 11. Так вот, значит, то все, пиздец. Понятно, да? Да ничего я не понял. Какое-то очко придумали, долбишься в очко. Так. И с чего, откуда что-то... Ну, ты меня понял, да, Сашенька? Понял меня или нет? Ничего не понял. Ну, смотри. Я понял, что не на работе, мне никакого замечания никто не сделал. Все, работа положена. Я звоню тебе из отдела кадров, ты понимаешь? Я пыталась найти, позвонить тебе. Ты там, то ли ты со своим другом кувыркался там в жопу его целовал, или я не знаю, что ты делал. То ли ты бухал. Да что вы сейчас... говорите, это глупости какие-то говорите. Ну как это какие-то глупости? Я знаю, как это бывает. Сначала он тебе рюмочку наливает, потом вторую, а потом ты уже упал, нагнулся, случайно чпок, и ты уже все. И ты уже не мужик, ты уже гей. Да? Что вы говорите, я знаю, глупости, это полная глупость. Я понимаю, какая это психологическая травма. Поймите, у меня какая тоже такое... Какая психологическая травма? Что вы говорите? Ну, от того, что ваш собутыльник вас... того. Я все это прекрасно знаю. Но, тем не менее, да, руководство сети считает, что у нас не должны работать такие вот пробитые ребята. То есть вы же пробитый, понимаете, после всего этого. Уже, считай, не мужик. Вот. А подшканарного отдела у нас нет, поэтому тебя некуда брать. Вообще такого не слышал ни разу. Какой-то ну, придумали, что попало к бочку одному из подшканарного в 9 на фронте. На полукруг. Мне сказали, где вот тот новый магазин, который открывается. Я ушел туда. Александр, Александр, секундочку. У вас что-то не то с дикцией. Вы бы хуй изо рта достали, а потом говорили. Это совершенно непонятно, что вы говорите. Или вы прямо сейчас... Кого я завалил? Любовником. Я говорю, вы... Что я завалил, не пойму. А, ты контуженный, что ли? Алло. Да, я слушаю. Что я завалил? Ты ничего не завалил? Ты не контуженный или ты контуженный? Объясни мне. Кто из контуженных тебе еще говорит за сюда? Ну, я спрашиваю, ты контуженный или ты не контуженный? Или ты контуженный? Почему я контуженный? Я не знаю, почему ты контуженный. Может, ты контузил, блядь? Короче, все, значит, я тебе все сказала. Все тебе объяснила. В понедельник придешь, не забудь побрить очко. Потому что врач сказал, чтобы очко было бритое. Понятно? Помыть очко, я всегда моюсь, когда перед работой иду полностью под душем. Побрить. Не помыть, а побрить. Чтобы выбрито было, понимаешь? Что побрить? Он же тебе очко. Он же тебе прямо туда будет залезать, проктологка. У них же работа такая. Мы специально вызвали врача, который по твоим анальным трещинам определит количество половых партнеров. Такой врач, у меня вообще была женщина, взяла кровь сначала, и потом маски еще. Ну там и кровь возьмут, и кал, все дела, все анализы забудут. Вот. Значит, ты понял, да? Побрить очко. Все, значит, до встречи, до свидания, Александр. Все.